читал сообщение о футболе в «Ивнинг Стандарт», когда вошла молодая девушка в белом плаще. Он поднял глаза и подумал, что же ей здесь нужно. Это он никогда раньше не видел. Забавная пташка. Он обнажил в насмешливой улыбке тусклые зубы. «Мистер Крентер, у себя?» — спросила незнакомка, в упор глядя на него зелеными глазами. Дейль так и пожирал ее глазами. «Да-да, у себя, комната 25, второй этаж. Он просил вас подняться». Молодая особа пересекла вестибюль и легко вбежала по лестнице. Дейль даже дышать перестал от восхищения. «Да, и что может ей понадобиться у Крентера? Такой мышке», — подумал он. «Крентер, о, сказал бы я вам. Так, она с саквояжем, наверное, останется. Но если она не выйдет через час, Крентера можно будет поздравить. Рыжая красотка прошла до комнаты 25». Она остановилась перед дверью и прислушалась. Изнутри не доносилось никакого шума. Она постучала рукой в перчатке. Дверь открылась. В проеме стоял Крентер. «А, это вы, наконец», — сказал он, разглядывая ее своим единственным глазом. «Я уже начал сомневаться, придете ли вы». Она вошла следом за ним в большую комнату. Настольная лампа под большим абажуром отбрасывала круг света на большой стол, заваленный бумагами. Остальная часть комнаты была погружена в темноту. Крентер и молодая девушка не могли ясно видеть друг друга. «Отвратительная погода, а?» — сказал Крентер. «Снимайте плащ. Я повешу его в ванной». Молодая девушка сняла плащ и шапочку и протянула ему. Она тряхнула волосами и подошла к зеркалу. Отнеся мокрую одежду в ванную, смежную с комнатой, Крентер повернул выключатель, и большая комната озарилась светом. Он повернулся, шагнул в комнату и по-особому посмотрел на свою гостью. «Ну что же», — подумал он, — «посмотри на меня немного. Посмотрим, крепкие ли у тебя нервы, мой рыжик». Молодая женщина грела свои красивые руки у газового радиатора. Она поискала сигарету в кармане, потом подняла голову и увидела Крентера в жестком свете яркого верхнего плафона. Во время драки в казино Крентер получил ранение в лицо. Горячая известковая смесь и осколки стекла изменили его самым ужасным образом. Хирурги, косметологи терпеливо трудились над ним, делая все, что было в силах. То, что им удалось вернуть ему подобие человеческого образа, было настоящим чудом. Его левая глазная орбита пряталась за черной повязкой. Рот, тонкий и жесткий, застыл в гримасе, позволяющей видеть зубы, что придавало лицу свирепое выражение. Прочие черты были стерты в сплошном месте. Хирурги сказали ему, что нужно подождать, пока швы зарубцуются, и провести еще ряд операций. Они уверяли его, что в конце концов им удастся сделать ему вполне приличное лицо. Но Крентер не вернулся в больницу. Ему хотелось этого, но он никак не мог найти время, а когда Альскони сделал его своим агентом в Лондоне, он совсем отказался от мысли об операции. Ему не улыбалось потерять месяцы в больнице, в то время, когда возможность получить кучу денег...